Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Моноклон. Сборник рассказов. Читает Иван Литвинов. Моноклон. Моноклон — крупный растительноядный динозавр юрского периода мезозойской эры. Передвигался на четырех ногах. На его панцирной голове со щитовидным воротником был один большой рог. Виктор Николаевич проснулся от странного, нелепого сна. Ему приснился спокойный отец, довоенный Весьегонск, свадьба дяди Семена и Анны, на которой он побывал десятилетним мальчиком. Во сне все было почти как тогда, в далеком 1938-м, но он сам почему-то был уже нынешним стариком, и отец звал его дедом Витей. Его посадили во главу стола, отец сел рядом и все время подливал ему вкусного, легкого, как березовый сок, самогона, от которого дед Витя, будучи по сути мальчиком, сильно захмелел и уже не мог сидеть, а упал под стол и хохоча стал хватать всех за ноги, отчего собравшиеся разозлились и принялись сильно пихать и бить его сапогами, галдя, что дед Витя опозорился. Потом его подхватили и поволокли вон из дома, а он от опьянения не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и ему стало так смешно, так весело, что он хохотал, хохотал дико до тех пор, пока не разрыдался. Разлепив веки полные слез, он поморгал ими. Слезы скатились по щекам на подушку. Потом он долго лежал, глядя в потолок с чешской хрустальной люстрой, купленной покойной женой в середине 70-х в магазине «Свет» на Ленинском проспекте. Дурацкий сон спутал мысли. Лежа и теребя пальцами край одеяла, Виктор Николаевич приводил мысли в порядок. В 12 придет Валя сделать последний укол. Потом надо сходить в булочную. После обеда обещал зайти Коржов сыграть в шахматы. А вечером должен заехать Володя. А завтра идти за пенсией. И завтра будет готово белье. Володя заедет и получит. Жаль, что не сегодня, он бы по пути и заехал, а завтра ему опять придется кругаля давать. «Весьегонск», — произнес он, откинул одеяло и сел на кровати. Нашарив ногами тапочки, скосил глаза на тумбочку. Часы «Янтарь», газета «Известия», сборник кроссвордов, книга Суворова «Ледокол», томик стихов Вероники Тушновой, стакан кипяченой воды, очки для чтения, фигурка Дарта Вейдера, подаренная 7-летним правнуком, волокордин, упаковка церебролизина с последней ампулой, упаковки ноотропила, сонапакс, феназепам, фуросемида, ножпы и папазола. Взял сонапакс, выдавил из кассеты таблетку, сунул в рот, запил водой. Посидел, щурясь на солнце в просвете штор, шлепнул себе по коленкам, встал, пошел в ванную, шаркая тапочками по старому паркету. Весьегонск, Весьегонск. Зажег свет в ванной, вошел, спустил полосатые пижамные штаны, осторожно сел на унитаз, посидел, жуя сухими губами, почесывая колено, помочился медленно, с перерывами, заворочился, пожевывая, серьезно вцепился в колени, напрягся, опустив голову, дряблые складки на шее угрожающе собрались под упрямым подбородком, тут же закряхтел, замер. Но, недовольно выдохнув, покачал головой, расслабился, распрямляясь. Горные вершины спят во тьме ночной. Встал, подтянул штаны, спустил воду, подошел к раковине, глянул в зеркало. Из зеркала на него уставился 82-летний Виктор Николаевич. «Гутен морген», — сказал ему Виктор Николаевич. Взял зубную щетку, слегка трясущейся рукой выдавил на нее пасты и стал чистить свои ровные новые зубы. Вычистив, сплюнул, прополоскал рот, умыл лицо, долго вытирал его розовым полотенцем, затем снял с себя пижаму, повесил на крючок и осторожно, не торопясь, шагнул через борт ванны, схватился за металлическое кольцо, подтянул другую ногу, открыл воду, отрегулировал, снял трубку душа с рычажков, похожих на довоенные телефоны, переключил воду, направил струю на свои худые ноги. Убедившись, что вода теплая, направил ее на свое худощавое, смуглое тело с обвисшим животом. На теле было два старых шрама. На левом бедре, когда в 58-м на охоте его задел клыками раненый кабан, и на правом локте, когда в 91-м он сломал руку, поскользнувшись возле своего подъезда. Еще на теле виднелись две татуировки. Посредине груди орел, как тящий змею, а на левом плече сердце, проткнутое двумя кинжалами, и еле различимая надпись «Нина». Обе татуировки были старыми, 50-х годов. Виктор Николаевич поливал свое тело из душа, опустив голову, отчего складки на шее снова угрожающе собрались, а нижняя губа сумрачно отвисла. — В 100 концов убегают рельсы, — проговорил он, вспомнив песню Пугачевой. — По рельсам и по шпалам, по шпалам, по шпалам. Выключил воду, взялся за кольцо, с осторожностью перенес свое тело из ванны на коврик, снял полотенце и долго вытирался. Облачился в халат красного шелка, вздохнул, вышел из ванны и направился на кухню, шаркая тапочками. Но за окнами большой комнаты что-то зашумело. Виктор Николаевич прошаркал в большую комнату, подошел к окну, посидевшие брови его удивленно поползли вверх. Весь Ленинский проспект, простирающийся под окнами, был заполнен молодежью в одинаковых серебристых скафандрах и белых гермошлемах с надписью «СССР». — Космонавты! — удивленно пробормотал Виктор Николаевич и сразу вспомнил. — Сегодня ж 12 апреля. — День космонавтики, сволочи дорогие, мать честная! Пораженный он покачал головой. Сотни... Тысячи космонавтов заполняли проспект. Машин не было. По краям у домов темнели зеваки. За свою 40-летнюю жизнь на Ленинском проспекте он не видел ничего подобного. Случались здесь демонстрации коммунистов в ельцинские времена. Было и знаменитое побоище на площади Гагарина в 1993 году. В 300 метрах от его дома, когда патриоты из трудовой Москвы схватились с ельцинским ОМОНом. Но такого не было еще никогда. Виктор Николаевич открыл окно, высунулся, радостно завертел головой. — Ничего себе! Космонавты! Космонавтики! Восторженно рассмеялся. Весенний ветер зашевелил его редкие седые волосы. В толпе космонавтов шло какое-то движение, подготовка к чему-то. В центре, в мешанине блестящих на солнце тел, стала приподниматься ракета с гербом России на корпусе. Едва она встала вертикально, нос ее откинулся, в ракете показалась фигура в скафандре. Толпа радостно зашумела. Сидящий в ракете приветствовал всех взмахами рук. Потом открыл свой гермошлем, поднял руку, прося тишины. Толпа стихла. С 6-го этажа Виктор Николаевич разглядел лицо парня в открытом гермошлеме. Чернобровое, скуластое, с птичьим носом. «Дорогие друзья!» — — заговорил парень звонким, бодрым голосом, и динамики разнесли этот голос по проспекту. «Сегодня 12 апреля, день космонавтики. В этот день Юрий Гагарин покорил космос, совершив свой героический полет. Наша держава заявила о себе на весь мир и во весь голос. Сегодня здесь, на Гагаринской площади, у памятника первооткрывателю космоса, собрались 30 тысяч молодых россиян. Каждый из вас готов повторить подвиг Гагарина, потому что в душе каждого из вас живет любовь к своей родине, желание сделать ее еще более могущественной, еще более свободной. И мне из этой ракеты сейчас кажется, друзья, что сегодня каждого из вас зовут Юрий!» Толпа зашумела. «Каждый патриот России — космонавт в душе! Наш президент — космонавт номер один!» Толпа зааплодировала. «А уж наш премьер — космонавт из космонавтов!» Толпа радостно заревела. Выступающий подождал, пока шум стихнет, выдержал паузу и вдруг запел. «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут!» Тут же подхватила толпа. «Давайте-ка, ребятам, покурим перед стартом! У нас еще в запасе 14 минут!» — подпел толпе Виктор Николаевич с шестого этажа. Сзади в комнате на письменном столе зазвонил телефон. Виктор Николаевич недовольно обернулся, заспешил к столу, снял трубку, приложил к уху, возвращаясь с трубкой к окну. Звонил сын Володя. — Вов, тут у меня под окнами такое творится! 30 000 космонавтов! Говоря по телефону, он высунулся в окно. — А? Что? Это не бред, дорогой мой, а красота! Послушай, как поют! Он протянул руку с телефоном из окна. Худая рука закачалась в воздухе. Виктор Николаевич подождал, потом втянул ее в комнату, приложил трубку к уху. — Слышал? Вот! Это эти... как их? Ну... которые... мы вместе... идут которые... мы вместе... как их? Да, да! Собрали 30 000, можешь себе представить? Сегодня же день космонавтики, сынок. Вот так, а? Что? Нет. А чё? Валя? Так она же в 12 прибудет. Да? Ну, пусть раньше, я не против. Я попозже только в булочную. Да? Хорошо, Вов. В данный момент просто прекрасно. Настроение великолепно. Готовность номер один. Выхожу на орбиту. Да? — Да. — А, белье завтра. Хорошо. Жду вечером. Он нажал на трубке красную кнопку, положил ее на подоконник. За окном пела блестящая толпа. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Улыбаясь поющим вместе, Виктор Николаевич закрутил головой, оглядываясь, кто из соседей следит за происходящим. Но высунулись только молодые Рубинштейны с третьего этажа, девочка Горбунова с четвертого и еще какая-то пара внизу. А на шестом и пятом никто окон не раскрыл. Виктор Николаевич сжал жилистый кулак, выкинул в окно и крикнул: «Слава героям космоса!» Рубинштейны и Горбунова услыхали, глянули снизу, замахали ему в дверь. Позвонили. «Чего?» — недовольно обернулся он. Понял, что это Валя приперлась пораньше, как только что сообщил ему Володя. «Твою мать!» — сплюнул весенним воздухом Виктор Николаевич. «Всегда вовремя!» Качая головой, зашаркал в прихожую. Взбрело именно сию минуту. «Куда летит?» «Ночное такси, лети, лети, меня вези!» Недовольно бормоча и напевая, щелкнул замком, Размашисто распахнул дверь. «Валя, быстрей! Я вам сейчас такое покажу!» За дверью стояли трое мужчин. Один из них тут же пихнул Виктора Николаевича в грудь. Виктор Николаевич отшатнулся, попятился назад, но не упал. Трое вошли в темную прихожую, захлопнули за собой дверь. «Хороший день», — спокойно произнес один из них, что повыше, выходя из прихожей. «Вы кто?» — спросил Виктор Николаевич, не испугавшись. Человек приблизился к Виктору Николаевичу, снял шляпу и произнес: «Моноклон». Виктор Николаевич замер. Человек был сильно пожилым, как и Виктор Николаевич. На лбу у него прямо посредине был вырост, напоминающий спиленный рог. Левую бровь пересекал глубокий старый шрам, отчего левый глаз смотрел совсем сквозь щелочку. Зато правый, светло-серый, глядел умно и решительно. «Узнал!» — улыбнулся моноклон и, оглядевшись, повесил шляпу на спинку стула, не торопясь снял свой бежевый плащ, отдал одному из вошедших с ним, тот повесил плащ на вешалку. Виктор Николаевич попятился в большую комнату, моноклон пошел за ним. «Я же обещал тебе!» Виктор Николаевич допятился до овального обеденного стола, стоящего посредине комнаты, ткнулся в него и стал. Моноклон подошел, остановился напротив. Двое встали рядом по сторонам. Они были молодыми, крепкотелыми, в кожаных куртках, с мужественными лицами. В руке у одного парня была кожаная сумка. «Обещанного ждут не 3 года», — произнес моноклон и протянул руку. Парень достал из сумки что-то продолговатое, завернутое в черный бархат, передал моноклону, тот взял и положил на стол. «Что это?» — спросил моноклон у хозяина квартиры, кивнув на сверток. Но лицо Виктора Николаевича словно окостенело. Стоя в своем красном шелковом халате и тапочках, он уставился на сверток. «Валек!» — скомандовал моноклон. Один из парней раскрыл сверток. На черном бархате лежал наконечник обыкновенной кирки. Но он был идеально отполирован и сверкал в солнечном свете, как дорогой японский меч. Валек взял этот блестящий, плавно изогнутый кусок железа, поднес к лицу Виктора Николаевича. На одной грани кирки было выгравировано «Прокул дубио», без сомнения, на другой «Ад меморандум», на память. Владимир Николаевич уставился на блестящий металл. Моноклон заглянул в глаза смотрящего, удовлетворенно кивнул. «Помнит!» Парни с ухмылками переглянулись. Ветер из распахнутого окна шевелил занавески с верблюдами, бредущими на фоне пальмы пирамид. За окном шумела и смеялась толпа. Но визитеры не обращали на этот шум человеческий никакого внимания. «Время!» — скомандовал моноклон. Парни схватили Виктора Николаевича, сорвали с него халат, залепили рот зеленой клейкой лентой. Моноклон смахнул со стола шахматы, вазу и газету «Завтра». Ваза разбилась, шахматы покатились по паркету. Парни бросили Виктора Николаевича грудью на стол, навалились, прижали его худое смуглое тело. За окном толпа запела песню про землю, ожидающую возвращения из космоса своих сыновей и дочерей. Моноклон вынул из сумки кувалду. Придерживая Виктора Николаевича, парни свободными руками вцепились в его дряблые ягодицы со следами уколов. Развели их. Моноклон вставил в геморроидальный анус острый конец кирки, надавил, загоняя глубже, Виктор Николаевич зарычал, забился в руках парней, но те держали крепко. Придерживая свое орудие, моноклон размахнулся и ударил его по широкому концу. Сталь вошла в содрогающееся тело. Ноги жертвы беспорядочно заплясали. Моноклон размахнулся и ударил сильнее. Сталь вошла глубже. Тело Виктора Николаевича словно окаменело. Только нога билась о ножку стола равномерно, будто отсчитывая время. Моноклон размахнулся и ударил изо всех сил. Металл почти целиком ушел в тело, а из левого бока, чуть повыше поясницы, разрывая смугло-желтую кожу и раздвигая ребра, выдавив струйку крови, вылез острый конец. Его появление положило предел казни. Нога перестала биться, тело обмякло. Парни отпустили Виктора Николаевича. Моноклон глянул на блестящий, прошедший сквозь старческое тело металл, опустил кувалду. Ну вот, тяжело, астматически дыша, передал кувалду парню. Впалые щеки моноклона побагровели. Глядя на неподвижное тело, он хлопнул себя по карманам, потом вспомнил — в плаще. Валек вернулся в прихожую, достал из кармана плаща пачку немецких сигарет без фильтра, золотую зажигалку, протянул моноклону, тот закурил, привычно загораживая огонь от ветра. Обе руки его были покалечены, на правой не хватало мизинца, на левый и четвертый пальцы мизинец не сгибались. — Все? — спросил парень, убирая кувалду и бархат в сумку. — Все. — дымя, моноклон повернулся, чтобы покинуть эту квартиру навсегда. Но вдруг взгляд его задержался на фотографиях, висящих на стене над письменным столом. Он подошел, хрустя осколками хрусталя. Фотографий было шесть. Все в аккуратных рамках. Родители Виктора Николаевича, его жена, сын, внук, правнук, молодой Виктор Николаевич в форме старшего лейтенанта госбезопасности с косой надписью в уголке «Норильск, 1952» и коллективная фотография выпускников юридического факультета Казанского университета 1949 года. Моноклон приблизил свое лицо к этой фотографии. Третьим слева во втором ряду стоял Виктор Николаевич. Рядом с ним стоял моноклон. Его лицо тогда было полнее, круглее, но вырост на лбу был таким же, как и теперь. Он затянулся и стал медленно выпускать дым. Фотографию. Парни между тем осторожно подошли к окну, глянули, не высовываясь. За окном пели блестящие. «Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей, долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее». Постояв возле фотографии, моноклон резко повернулся и пошел из комнаты. Парни поспешили за ним. Валек помог ему надеть плащ и шляпу. Моноклон поднял воротник плаща, кивнул другому парню на дверь, тот глянул в глазок чисто. Открыл дверь, они вышли, тихо прикрыв дверь за собой. Щелкнул замок. В большой комнате на столе осталось лежать тело старика, проткнутое железом. Широкое хвостье кирки торчало из сочащегося кровью ануса, узкий штырь выглядывал из левого бока. Занавески с верблюдами слабо покачивались. Толпа перестала петь и просто шумела. «Ух ты! Ах ты!» — разнесли динамики голос бравастого парня. «Всем космонавты!» — заревела толпа. «Ух ты! Ах ты! Всем космонавты! Ух ты! Ах ты! Всем космонавты!» Ноги старика пошевелились, а руки ожили, ладони поползли по столу к голове, тело сдвинулось с места, сползло со стола и повалилось на пол. Старик застонал, трясущейся рукой нащупал пластырь, содрал его с губ, изо рта выползло шипение. Он сипло всхлипнул и, тряся головой, пополз под столом, пополз к окну. Кровь скупо сочилась из ануса, ноги размазывали ее по паркету. Он полз, полз по осколкам хрусталя, по шахматным фигурам, подполз к батарее отопления, вцепился в батарею руками, подтянул правую ногу и рывком со стоном и шипением подтянулся, схватился за подоконник, урча и хрипя, стал тянуть, подталкивать свое тело, отклячив неподвижную левую ногу. Голова его сильно тряслась. Невероятным усилием, словно старый манекен, он вполз грудью на подоконник, схватился, подтянулся. Его лицо возникло в проеме окна. Он увидел всю ту же переливающуюся толпу космонавтов. Раскрыл рот, чтобы закричать, но изо рта его хлынула кровь, скопившаяся в пропоротом желудке. Кровь плеснула на белый, прошлой осенью покрашенный внуком низ оконного проема, потекла назад по подоконнику, закапала на паркет. Лишь одна капля, отскочив, минуя зеленый откос водоотлива, сорвалась вниз, сверкнула рубином на солнце, полетела, подхваченная влажным воздухом. Ветер отнес каплю крови от дома и уронил на толпу блестящих. Капля крови упала на шлем хохочущего 16-летнего парня по имени Виктор, но он ее не почувствовал.